13. Раз, и мы при деньгах. Я вдруг осознаю, какие мы были дураки. Режиссеры без продюсера. Все равно, что корабль без паруса. Для театралов деньги как ветер для мореходов. А до этого момента у нас их ни хрена не было. Турен, так странно зовут нашего продюсера, считает, что поставить пьесу с Афининами — блестящая идея. Театр его, видите ли, всегда завораживал, но все это лицедейство ему казалось очень уж поверхностным, очень уж безопасным, и вкладывать деньги не хотелось. А теперь с нами он наконец-то нашел зрелище по душе. Если честно, сомневаюсь, я немного в Туррене, и говорит он страннейшие вещи, но он богач и понимает в таланте. А нам пока большего и не надо. Мы с Гелоном сразу беремся за практические вопросы. Такие, которые давно откладывали, потому что знали, что на ответы у нас денег не хватит. Взяв кувшин Катанского красного, мы пробегаемся по этим вопросам и четко говорим, что нам нужно, если мы хотим все сделать как следует. Маски и костюмы для хора и главных актеров — всего 20 человек. Декорации. Учитывая, что мы будем в карьере, о крыше и сцене можно не волноваться. И о скамьях тоже, но точно есть место для задника двух. Можно их опереть на камни. Музыка. Не обязательно дифирамбы какие-то. Но все равно. Трагедия без мелодии, как солнце, которое не греет. Мертвая такая, что после нее ничего не вырастет. Под музыку идут на войну, под музыку отправляются в путь к лучшим берегам, ведут корабль по бескрайней синеве. Даже сердца у нас бьются, подчиняясь некоему ритму, и режиссер, который этим пренебрегает, пренебрегает и тем, что делает нас людьми. Еда в конце списка, но, пожалуй, самое важное. Если спектаклю вообще суждено случиться, нам нужно кормить афинян. А это самое сложное. По многим причинам. Разом все купить нельзя. Нужно будет партиями, а главное, надо будет как-то протащить провизию в карьер под взорами стражников. Да, если так подумать, кормить афинян будет самой трудной задачей. И, конечно, когда мы решаем, кто за что возьмется, Гелон настаивает, что будет лучше, если все театральные вопросы он решит с Олекта сам, а я использую свои связи, чтобы организовать харчи. Какие связи? У тебя же двоюродный брат на рынке работает, нет? Так он меня терпеть не может. Все равно ведь родня. Неудивительно, что Гелон хочет пойти к Олекту, но я думал, мы хоть вместе пойдем. Совсем разберемся потихоньку. А не порубим наш список дел на куски, будто мы мясники какие-то. Я уже собираюсь так и сказать, но тут он швыряет мне увесистый кошель. Я заглядываю внутрь. Да, вижу серебро, но и золота много. «Тут хватит, чтобы кормить 20 человек несколько недель», — говорит Гелон. «У нас актеры голодать не будут. И чтобы без дешевого ячменя. Нужна пшеница и пристойный сыр, ясно?» «Не вопрос», — говорю я, чувствуя, как пояс приятно провисает, когда я привязываю кошель. Мы договариваемся через пару часов встретиться у входа в карьер, и я отправляюсь в путь. Есть что-то чудесное в том, как под весом кошеля тянет к земле. Хотя ты знаешь, что на самом деле совсем наоборот. Ты взмываешь. Поднимаешься над другими, даже если под этой ношей шагаешь медленнее. На рынке не протолкнуться. И тут не только простые покупатели. Теперь к нам и туристы приезжают. У камня, где Никию отрубили голову, стоит группа карфагенян. На камне пятна, как фиолетовая смола, и один из карфагенян касается его и вдруг одергивает руку, будто обжегся. С ними экскурсовод, и он распинается о том, как Никий молил о пощаде. Что брехня. Я там был. Чуть ли не все в Сиракузах были, потому что Никий был главным богачом в Афинах, величайшим генералом. А вот поди ж ты, в тот день он был у нас в руках. Ух, дико это было. В Палач стал отрезать изогнутым ножом куски от пурпурных одежд Нике, будто обстригая цветок, пока не обнажилась бледная грудь, и Нике не проняла дрожь. Но экскурсовод херню несет. Ники был не в лучшей форме, но он ни о чем не молил. Только попросил прощения у Афин. Сказал, что ему сюда вообще не хотелось, но он старался победить как мог. А потом стал что-то шептать. Все повторял одно и то же, только я не слышал. Палач неплохой парень, я его потом в кабаке угостил, сказал, что он говорил. Мелисандра. Просто звал какую-то бабу. Я уж собираюсь обругать экскурсовода за вранье, а потом меня вдруг осеняет. Бедолага же просто на хлеб зарабатывает. Я слушаю, как он, запинаясь, что-то сочиняет, и чувствую какое-то подобие жалости. Мир жесток, и не каждый может быть режиссером. Я достаю из кошеля самую маленькую серебряную монетку, обол вроде бы, и бросаю ему. Он моргает, трогает себя за лицо, тут же падает на колени в грязь, чтобы поднять. Карфагенине смотрят на меня, нахмурившись, недовольны, что я прерываю их экскурсию. Но я подмигиваю и иду себе дальше. Дела не ждут. Я сразу направляюсь в мельничный ряд. Воздух меняется, запах здесь густой, отдает орехами с нотками печного дыма. Разные зерна лежат грудами в горшках, сверкают, как золото. Мой двоюродный брат, жилистый парень, стоит у самой большой лавки, обводит всех зорким и голодным взглядом. Губы все в трещинах. Он отпрыск моей тетки, и в последние годы она только и делает, что попрекает мамку его успехом. «Как дела, брат?» — спрашиваю я. Он притворяется, что не слышит меня. Продолжает пересыпать зерно из горшка в горшок, сузив глаза от напряжения, будто он статую ваяет. «Я бы рад языком почесать», — говорю. «Но я тут по делу, понимаешь?» В ответ он кривит рот в улыбке. «Ага, Лампон, в суд идешь, присяжным трудиться, да?» «Суд прямо напротив рынка, и да, с тех пор, как мастерская закрылась, я иногда хожу присяжным в народный суд, чтобы получить пару оболов из казны. Но все равно напоминать об этом низко. Скирон, знаешь, кто ты?» Он не отвечает. «Придурок конченый!» Он улыбается и облизывает губы. «Правда, придурок?» Он оглядывает свою лавку, полную покупателей, с горшками, полными зерна до краев. Как бы спрашивает, «Это разве глупость?» «Да, но еще того хуже. Ты такой редкий вид идиота, который уверен, что он гений, потому что чуть-чуть вперед пробился, а от этого лекарства нет. Ты обречен, Скирон. Царь над злаками, блядь! Тупой ты мудак!» Улыбка сходит с его лица, и некоторые покупатели прислушиваются. Кажется, один-два приглушенно посмеиваются. Скирон кивает и вздыхает. «Еще что-то?» «Обычно в такие моменты я прошу зерна в долг, и он облизывает губы, готовясь отказать. Я снимаю кошель с пояса и подкидываю в воздухе. Давно я не слыхал такой мелодии, как звон, с которым он падает мне в ладонь. Вообще, да. Мне нужны два мешка твоей лучшей пшеницы и никакого нахер ячменя». «Ага, очень смешно, Лампон. Я занят». Я достаю золотую монетку. «Они великолепны. Не похожи на греческие деньги, которыми мы обычно расплачиваемся. На вид, кажется, персидская. Царь с обратной стороны, конечно, какой-то хрен с рогами, но я бы такому палец в рот не клал». «Теперь будешь занят еще сильнее», — говорю. «Лучше даже три мешка. Давай-давай, я человек занятой». Он не отрывает взгляд от золотой монетки, которую я верчу на костяшке пальцев. Я вижу, с каким недоумением он смотрит, и оно для меня бальзам на душу. Он хочет послать меня нахер, сказать, что я ее украл, но Скирон ничего не любит, так как деньги. И сегодня они у меня есть. Наконец жадность побеждает гнев, и он переступает, щелкая каблуками. Но это большой заказ, Лампон. У меня 3 мешков пшеницы нет, но, в смысле, здесь с собой нет. Жалко. Хотелось решить все по-семейному. Я кладу монетку обратно в кошель и тянусь завязать веревку. «Подожди», — говорит он. «Дай мне час, я достану. Если совсем торопишься, может, часть дать ячменем?» Я морщусь. «Каким ячменем, мужик? Я этим кого надо кормлю, не ослов». «Прости, Лампон, конечно. Пшеница так пшеница. Дай мне час, ладно? Приходи через час, и я все подготовлю. Можно будет забирать». Я всем своим видом показываю раздумья. Снова достаю монетку, кручу на костяшки. «Семья», — говорю я с неохотой. «Чего ради нее не сделаешь?» Затем я шагаю дальше и чисто для удовольствия направляюсь к самому дорогому кварталу рынка, туда, где закупаются аристосы. Тут совсем другой мир, тут пахнет по-другому. Люди даже потеют по-другому. Их пот здоровее и слаще, потому что не смешан с грязью и течет сытых людей. Лица не такие морщинистые, люди не так пихаются. Тут ты не в тесноте. Если кто-то в тебя врежется, то извинится. Но все равно я замечаю, что меня задевают чаще других и на меня пялятся. По мне сразу видно, что я не такой, как они. И одежда меня выдает, и, наверное, даже то, как я на все таращусь, будто оно мне в новинку. Тут рабы одеты лучше меня. Я оказываюсь у лавки с хитонами, броскими и разноцветными. Цвета желтка, цвета леса. Некоторые даже в крапинку тусклого пурпура, какой добывают из внутренности багрянок. Но мой любимый хитон синий, как молния, рассекающая вечернее небо. Не успеваю его взять в руки, как кто-то подходит сзади. «Не трогать!» Я оборачиваюсь и вижу толстого мужика в тесном плаще, заколотом серебряной булавкой. Он оглядывает меня с ног до головы, чтобы убедиться, что правильно оценил, и повторяет. «Не трожь!» Я отвязываю кошель, высыпаю пару монет себе на ладонь. «Только из Вавилона вернулся», — говорю. «Персидские берешь?» «Да, господин», — тараторит он, глаза как две луны. «Конечно». Я выхожу из лавки в том самом хитоне цвета молнии с пурпурным поясом из оленей кожи, у которого в центре огромная бронзовая пряжка с выгравированными стихами. Как сказал купец из раннего Гомера. Кошель чуть полегче, но вес пряжки это искупает, так что ощущение примерно то же. Теперь люди смотрят на меня по-другому. Я еще не из их числа, но меня уже не так толкают, и если до этого лавочники смотрели на меня с подозрением, теперь они кричат о своих товарах, но я непоколебим. Это я сглупил, поддался на минутку. Деньги все-таки для другого предназначены. Но если взглянуть с другой стороны, разве это не оправданные расходы? Я теперь режиссер. Все знают, что чем больше у тебя есть, тем больше ты получишь. Благодаря этим одеждам мы, наверное, сэкономим деньги, когда будем торговаться. И это поднимает мне дух, когда я иду к лавке с Кирона, но потом я вдруг замираю. На земле что-то ужасное. Реально пугающее. «Мои башмаки!» Кожа изношена в лохмотье, я чувствую, как камешки врезаются в подошву. Раньше казалось, что все не так плохо, но с новым плащом они не сочетаются. Будто Зевс на осле едет, сразу видно, что-то не так. Я останавливаюсь у башмачника и прошу подобрать достойную пару. Он не торопится с ответом, так что я снова достаю золото и начинаю распинаться о висячих садах, и он сразу становится охренеть каким любезным, приносит мне целые партии башмаков на примерку. Я выбираю хорошую пару из приличной коричневой кожи, и башмачника, кажется, устраивает мой выбор. Но затем он будто собирается что-то сказать и замолкает. «Что?» — спрашиваю. Он мнется, говорит. «Неважно, дурацкая идея». «Давай я сам решу, дурацкая она или нет». «Но — говорит он. «Есть у нас новая пара башмаков, только что из Египта, и они, я тебе сразу скажу, предназначены для взыскательных покупателей. Коровья кожа — это, конечно, хорошо, но для купца, который бывал в Вавилоне, для человека с твоим чувством стиля, ну, откровенно говоря, с крокодилом она не сравнится». «С крокодилом?» — башмачник кивает. «О, да! Стойкий материал, но удивительно мягкий. Откровенно говоря, в этом сезоне без крокодила никуда». Он достает пару башмаков, зеленее которых я никогда не видел. По всей длине у них покрытые патиной заклепки, в которых отражаются блики солнца. И касаться этих башмаков, как поглаживать нечто прекрасное и смертоносное. «Сколько?» — спрашиваю, не дыша. Он называет цену, и она умопомрачительная. Чуть ли не больше, чем я получал за год, когда работал гончаром. Конечно, я откажусь. Скажу, что возьму те другие, но я удивляюсь не меньше него, когда с моих губ слетает. «Заворачивай». Он кивает, будто я принял единственно правильное решение, и начинает их убирать. Но я его останавливаю, потому что хочется надеть сразу. И, выйдя из лавки, я сначала немного спотыкаюсь, потому что на крокодиловых ботинках, крокосах, можно сказать, безумно высокий каблук. Но потом я привыкаю, и мир начинает восприниматься иначе. Будто сама земля изменилась от того, что я от нее отдалился. Я у цирюльника. Цирюльника для аристосов, который делает самые модные прически. 5 драхм за стрижку и бритье. Деньги неприличные. Столько платят за жилье на неделю в самом центре города, и я качаю головой и посмеиваюсь. Ни за что. Но непонятно почему. Я оказываюсь в обитом кресле и прошу стрижку, как у Диокла, зализанную назад миндальным маслом и подбритую по бокам. И мне говорят: «Конечно, господин, конечно». Теперь я плыву по рынку, и хоть я уже не в части для богатеньких, дела идут удивительно. Никто меня не пихает, будто вокруг меня вырос невидимый барьер, который нельзя сломать, и рынок, набитый людьми, одновременно просторен. У лавки моего двоюродного брата стоит тележка, и извозчик разгружает горшки с зерном. Кажется, мое пшено. Скирон замечает меня и машет рукой, но я разворачиваюсь. «Нахрен его! Подождет! Мне надо кое-кому заглянуть!» У Дисмоса пусто. Только обветренный рыбак сидит на табуретке и ест похлебку. И завидев, как я вхожу, он откашливается и сплевывает от отвращения. Желтая слизь на полу мне милей теплых объятий, потому что в ней видно презрение местного к Аристосу. Я подхожу в развалочку к стойке. Рабыня протирает ее грязной тряпкой, у нее темные круги под глазами, и все ее движения какие-то вялые, и на сером платье пятна пота. Но все равно она выглядит потрясающе. «Кувшин лучшего вина, моя фараонша!» Она смотрит на меня, и ее лицо озадаченно напрягается, будто я вопрос, на который нужно найти ответ. Стойка отделана полированной бронзой, и в ней мелькает мое отражение. На голове у меня больше не растрепанное птичье гнездо, а лоснящееся произведение искусства. Каждый завиток подстрижен и промаслен. Я выгляжу охуенно. «Это ты?» — восклицает она, смеясь, но не насмехаясь. «Я слышу только удивление и что-то еще другое». «Я в последнее время занят был. Разбирался с предприятиями, которые требовали пристальнейшего внимания. Товар привозили и все такое». «Я думала, ты гончар». Это выбивает меня из колеи, пока я не вспоминаю, что ни разу не говорил ей, кем работаю. «Так ты про меня спрашивала?» Она слегка заливается краской, почти незаметно, потому что она загорелая, но щеки точно чуть порозовели. «Да не то чтобы. Кто-то говорил, твоя мастерская закрылась, и ты без работы». Кажется, этот кто-то очень не хотел, чтобы мне дали. Она ставит на стойку кувшин катанского красного и наливает мне чашу. Я говорю ей налить себе тоже и свечу серебряной монетой. Она говорит, белое ей нравится больше, так что я говорю ей принести и такой кувшин. Ага, врать не буду. Сначала тяжело было, но оказалось, все, что не делается, все к лучшему. Я делаю большой глоток. Надо было расширять поле деятельности, понимаешь? Как сказал Гераклит, война — отец всего, и ей будет порождено мое богатство. Она отпивает вина, вся такая утонченная, даром что рабыня, и оно влажно блестит у нее на губах. А чем ты теперь занимаешься? Ух, много чем. Пряности привожу, тканера, чуть не сказал рабов, но одумался. Что ни назови, я, наверное, в это вложился. Главное — распределять капитал. Понадеешься на один корабль, так именно он и затонет. Кажется, она не придала значения всему остальному, но в ответ на последнее горячо кивает. Это правда. На что-то одно надеяться нельзя. Выпьем за это. Я поднимаю чашу, и, чокнувшись, мы задеваем друг друга кончиками пальцев. Мимолетное соприкосновение, пустяшное, но меня бьет дрожь. Ты чего? А, да все нормально, просто о прошлом задумался. Этим лучше не увлекаться, — говорит она, — кажется, абсолютно серьезно. И то правда. Главное то, что сейчас. Наш город за год изменился больше, чем раньше менялся за 20. Нам не обязательно быть теми же, кем мы были раньше, понимаешь? Ее глаза ярко блестят, и она снова отпивает вина. Я спрашиваю, откуда она? Сначала она медлит с ответом, но потом говорит, вернее, шепчет. Из Сардов, Лидии. Это же Крезов городок, да? Она кивает, и ее глаза поблескивают, тоскливо и задумчиво. А Креза ты видела? Смех, покачивание головой. Нет, конечно, он же умер давно. Но видела его дворец. Почти все сожгли персы. Но даже то, что осталось, больше, чем любое из здешних зданий. С этими словами она стискивает зубы, так что видно, как напрягается мышца рядом с ухом. И в глазах у нее странное выражение. Кажется, она гордится, и почему-то эта гордость дворцом за тысячи миль отсюда, которой она больше никогда не увидит, меня печалит. Но мое чувство от этого только сильнее. Не сомневаюсь. Город у нас неказистый, это правда, но скоро все изменится. Сейчас ведь и двух шагов не пройдешь, сразу какой-то козел на лестнице орет. Поберегись, думаю, мы вас догоним. Я собираюсь было заплатить, но она, качая головой, отказывается от денег, будто даже не видит, как я свечу золотом. Насчет, она задумывается, насчет тех мужчин. Не надо было так делать, но спасибо. «Да ничего. Весело было!» — повисает неловкое молчание. Я силюсь придумать, что спросить про Лидию, но ничего не приходит на ум. Вместо этого я говорю. «Я несерьезно говорил в прошлый раз». «А что ты говорил?» По глазам я вижу, что она прекрасно помнит. «А, херня мерзкая. Даже повторять не буду. Все, что я сказал, хотел сказать наоборот, понимаешь?» Все-таки не место у меня в полях? Тебе и здесь не место. Я даю словам повиснуть в воздухе. Теперь она смотрит на меня пристально, чуть приоткрывает рот, готовясь ответить. Это Лампон? Скажи, что ему вход воспрещен. За ее спиной открывается дверь, и к нам топает лысый мужик. Это Дисмос. 100 лет его не видел. Когда-то он делал в таверне все. Подавал напитки, драил столы, варил суп, пел песни. Но то время прошло. Он открыл в центре шикарную забегаловку, куда вышибало никого не пускает, кроме аристосов. Но все равно выглядит Дисмос так себе. Когда-то он был живеньким таким толстяком, но на войне отслужил гоплитом и слишком резко похудел от того, что месяцами пекся в броне. Теперь у него кожа на лице и шее свисает, будто плавится. «Лампон?» — — спрашивает он так, будто мог ошибиться. Он таращится на меня, оглядывая крокосы и хитон цвета молнии, и вид у него ошарашенный. «Рад встрече, Дис! Давно не виделись!» «Тебе вход воспрещен», — говорит он, хотя в голосе у него все еще слышно сомнение. «Правда?» — говорю я с напускным зевком. «Мне воспрещен вход в заведение, которое я верно посещаю 10 лет». «Ты напал на посетителя!» Я видел, как у Дисмоса людей прямо вспарывали. Однажды так, что из мужика кишки торчали, как колбаски. И у лекаря не хватило ниток, пришлось зашивать портному. Но того, кто его пырнул, на следующий день обслуживали. Так я Дисмосу и говорю. Но он трясет головой. «Нас закрыть могли. Ты хоть знаешь, кто были эти пацаны?» «Не знаю», — вру я. «И знать не хочу». У него загораются щеки. Заливаются румянцем, как часто бывало, когда он был упитанней. Но сейчас это не от еды, а от ярости. Придется по-другому попробовать. «Извини», — говорю. «Извини, пожалуйста. Больше не повторится». «Знаю, что не повторится, поэтому тебе вход и воспрещен. Значит, тебе здесь не рады. Сам уйдешь или мне Хабрия позвать?» Я достаю золотую монетку и силой брякаю ей о стойку, и взгляд Дисмоса, конечно, сразу прикован к ней. Даю монетке полежать, а потом перебрасываю ему. Он пытается поймать, но не успевает, и она отскакивает от его дряблой шеи и падает на пол. Он встает на колени, поднимает монетку, прикусывает. «Опять за старое», — говорю. «Знатный аппетит был у этого парня. Однажды видел, как он теленка съел в одиночку». Уголки ее губ приподнимаются, но она не дает улыбке разрастись. Дисмос вынимает монетку из пасти. «Ламбон, это чистое золото. Ты где это взял?» Я пожимаю плечами и открываю кошель, чтобы он заглянул. «Посмотри, это ее домик», — говорю. «Но она с другими монетками не ладит. Ну, кроме своей близняшки». Я достаю второй золотой диск. «Я подумал, может, переселю их тебе в карман?» «Что, неправильно подумал?» Первая монетка уже исчезла, и теперь он глядит на вторую. «Мне все еще воспрещен вход?» Он качает головой и смеется. «Конечно нет, Лампон, ты же меня знаешь. Кровь разыгралась, нужно было выпустить. Отец того парня поднял хай, но все утрясется, без вас с Гелоном никак». Я бросаю ему вторую монетку, и он ловит. «Приглядывай за ними», — говорю. «Хорошие девочки». Золото быстро исчезает. За время нашей беседы девушка тоже куда-то делась. «Как ее зовут?» — спрашиваю я. «Кого?» «Ту, с кем я разговаривал». Он медлит, будто ему нужно вспомнить. «Лира». «Лира из Лидии. А что, звучит?» «Чего?» «Лидия. Она из Лидии. Сука, твоя же девочка, хоть это ты должен знать». По виду Дисмоса кажется, что он раздумывает, не прогнать ли меня обратно, но потом он просто кивает. «Конечно, да, лидийцев много продавалось, когда я ее купил. Сейчас их уже поменьше. Это все волнами идет, кажется». «Да, так и есть». Я достаю серебро и заказываю еще катанского красного и чего-то для Дисмоса. От злобы не осталось ни следа, и он принимается болтать о том, как он мучается со строителями в своем новом заведении. Рабочие попались мутные, кладут липовые кирпичи, которые уже трескаются. «Они меня не проведут», — говорит он, пригубливая вино. «Не для того я вкладывал. Думаешь, легко мне было?» «Ты свое богатство заслужил, это сразу видно». Он хмурится, но видно, что ему приятно. «А вот насчет девочки», — говорю я как бы мимоходом, «ты как, не будешь против, если я за ней зайду как-нибудь? Ну, типа погулять заплачу с радостью». Дисмос улыбается до ушей. «А, так и знал. Если хочешь перепихнуться, могу ей прямо сейчас сказать. У нас на втором этаже комната». Я мечтал об этой девушке каждую ночь. И сейчас можно просто сказать «давай», бросить ему монету и пойти наверх. Все просто. «Нет», — говорю. «Спасибо, но нет. Ну, может, на прогулке, но мне нравится с ней разговаривать, понимаешь? Она девушка интересная». Дисмос посмеивается и зачерпывает пару оливок из кувшина, закидывает в рот блестящими от масла пальцами. Все вдруг кажется грязным, будто захватанным жирными руками, и мне хочется что-нибудь сломать, но я не ломаю. Просто опускаю взгляд на свои крокосы. Из-за моего увечья левая сидит кривовато, они для меня чересчур на самом-то деле. Как костюм из лавки Олекта. И я закрываю глаза. «Мужик, ты чего? Если ты на прогулку хочешь, не вопрос, хоть в поход ее возьми, мне похрен. Мне ее прямо сейчас позвать?» «Сейчас не могу. Я занят». «А когда?» «Только не вечером, она мне, знаешь ли, здесь нужна». «Днем, послезавтра, я за ней зайду». «Заходи, заходи, Лампон». Он снова заливается смехом, и мне кажется, я его и в самом деле ударю. «Чего?» — спрашиваю я, как ни в чем не бывало. «Да просто смешно. Война все изменила. Я знаю, что уже удивляться нечему, но Лампон богатей...» «Да, признаюсь, такого я не ожидал». «Ага», — говорю я и вижу, что девушка в углу протирает столы. Понимаю, что она все это слышала. Я снова на рынке. Не знаю, сколько я провел в кабаке, но несколько чаш пропустил, и в голове такая мутная боль, которая бывает, когда начинаешь пить посреди дня и вдруг останавливаешься. Воздух как будто кислый на вкус. Но надо спешить, если я хочу совсем разобраться. В лавке Скирона тихо, дневной приток покупателей схлынул. При виде меня он сначала делает раздраженное лицо, но отдергивает себя и машет рукой. Пшеница на месте, поднимается горками над горшками, зерна того же цвета, что и клонящиеся к закату солнца. Золотые с красным отливом и пахнут прекрасно. «Лучше в Сиракузах не найдешь», — говорит он с гордостью. «Еле добыл, но говорил же, что достану. Ты чего так долго?» «Дела?» Он спрашивает меня, чем я теперь занимаюсь, и мои мысли блуждают так, что я даже не понимаю, что я говорю, но, видимо, что-то связанное, потому что он кивает и спрашивает, как я думаю доставить зерно на место. «А есть у тебя тележка или что-то такое?» «Есть, но за отдельную плату, кто бы сомневался». «За все 40 драхм?» Я тянусь к кошелю и сразу понимаю, что что-то не так. Он все еще на месте, плотно прикреплен к поясу из оленей кожи, но вообще ни хрена не весит, едва звенит, когда я его поднимаю. «Напомни, сколько оно там стоит?» 40. Я видел, сколько у тебя было. Должно хватить без проблем». В кошеле едва набирается 8. Куда они все нахрен делись? Меня обокрали, что ли? Нет, я знаю, что не обокрали. Как же я проебался? Брат, цена высоковата, говорю. Я думал, ты мне поможешь. Не высоковато, Лампон. Столько товар стоит. Я тебе так и сказал, у тебя же есть деньги, я видел. Меня ограбили, говорю. Город к чертям собачьим катится. Какой-то сопляк из Карфагена. Больше 8 не могу заплатить, брат, клянусь. У Скирона чуть ли не пена идет изо рта. Он начинает орать о том, что 8 даже себестоимость не покроет, что он будет в убытке и что это не по справедливости. Хочешь — соглашайся, хочешь — нет. Я потрясен, когда он выбирает «нет». Теперь моя очередь потеть, потому что Гелон мне голову оторвет нахрен, если я ничего не принесу. Я начинаю лопотать, что мы семья, и надо, чтобы он меня выручил. Скирон поднимается духом. Он все еще в убытке. Материально это для него не очень, но, с другой стороны, равновесие восстановлено. Я прошу об услуге. И он облизывает губы и кивает, будто мир, который на миг сошел с ума, снова стал разумным. «За 8 я могу дать только мешок ячменя». Я спорю, но, если честно, выдыхаю. Ячмень — это еда, а еда — это жизнь. Гелон будет бушевать, но хоть пахис с друзьями поедят. Скирон теперь, конечно, хрен мне даст тележку, и мне ничего не достается, кроме одного мешка ячменя, и я принимаюсь тащить его по земле, и люди пялятся на меня, потому что я одет, как Христос, а делаю то, что положено делать рабу. «До встречи, брат!» — кричит Скирон мне вслед. Я все тащу свой мешок за пределы рынка и дальше по улице, и от движения мне в лицо летит пыль. Но похрен! Так и продолжаю идти, пока не выхожу на грунтовую дорогу, которая ведет в Лаврион. Ползу, как черепаха, убивая в хлам свои крокосы, а потом вижу его. Гелон ждет меня у поворота. Но он не один, с ним 6 детей. Дарреса я узнаю сразу. «Зачем ты это сделал?» — спрашивает Гелон, увидев одинокий мешок, мои башмаки и все остальное. Я рассказываю, что меня ограбили на рынке. Какой-то карманник спиздил деньги, и больше я не мог себе позволить. Я готовлюсь к удару, но его нет. Гелон просто покачивает головой, скорее в печали, чем в ярости. И это разочарование больнее, чем если бы он мне врезал. Он показывает на солнце, оно огромное, красное, и катится по небу. Как тогда, месяцы назад, голова Никия катилась по площади. «Из-за тебя они сегодня не едят». «А мы не можем спуститься сейчас». «Поздно. Крысы уже выбрались. Для них будет опасно». Он показывает на детей. Даррес с друзьями возмущаются, но Гелон уже разворачивается и направляется обратно в город. И дети идут за ним. «Я не иду». Вместо этого я сажусь на мешок, смотрю, как красное солнце тонет в ямах, и шепотом даю обещание, которое надеюсь сдержать.